Как и многие ярые фанаты, Эвелин немедленно приобрела этот диск. На самом деле ей показалось, что фильм можно было бы выпустить и в кинотеатрах. Даже если бы не получилось стать лидером проката, убытков бы тоже не было. Лионсгейт поступила слишком консервативно. На экране телевизора виднелась Нэнси Рина, сидевшая на диване с панамой на голове. Она, глядя в камеру, с улыбкой говорила: «Он помог мне. Сейчас я надеюсь, что мне удастся хорошо снять «Пилу 5». Это мой первый режиссерский фильм, хоррор. Действительно забавно получилось, ведь я сама когда-то жутко испугалась паранормального явления. А теперь настала моя очередь пугать еще большее количество людей, ха-ха, а-а-а». Посреди сумерек в гостиной раздались пронзительные крики ужаса. На экране телевизора Рэйчел продемонстрировала чудаковатую улыбку в объектив цифровой видеокамеры. Молодая девушка Ева и ее младшая сестра София задыхались от страха. Ох, боже мой, это было реально страшно. София, вся в поту, уставилась на старшую сестру. Этой ночью точно будут сниться кошмары. Она пожаловалась: «Я давно говорила, не надо смотреть паранормальное явление. Ох, и зачем мы взяли на прокат страшный уикенд? Боже». Ева с ошеломленным видом вздохнула: «Вау, и это снял 18-летний Ван Ян. Даже лучше, чем изгоняющий дьявола. Когда я примчалась в кафе на кастинг, уже было обеденное время, я чуть не упустила свой шанс. Тогда он был юн, высок, имел красивую улыбку, хе-хе». На другом телеэкране Рэйчел, сидя на диване, рассказывала с милыми ямочками на щеках: «Позже я узнала о его тяжелом положении. Он тот еще оптимистичный упрямец. А еще он всегда шутит. Я тебе не должен никакого гонорара». Закадровый голос журналиста спросил: «Рэйчел, всем известно, что вы хорошие друзья. А раньше ходили некоторые сплетни о вас. Так что же, в конце концов, было?» Раз этот вопрос был вставлен в видео, очевидно, Рэйчел не рассердилась. И действительно, она тут же рассмеялась и, поправив волосы возле уха, сказала: «Все не так уж и запутано. Ян, тот человек, который серьезно относится к отношениям, он не бабник». Она, сомкнув губы, строго кивнула головой, следом на щеках опять показались ямочки. Она с улыбкой произнесла: «Насколько я знаю, они с Джессикой с самого детства, ха-ха. По правде говоря, мы всегда были просто хорошими друзьями, периодически созваниваемся, и больше ничего другого. О, он мой лучший режиссер». Она ослепительно улыбнулась: «Все вместе, все вместе, все вместе как одно. К успеху, к победе прорвемся вновь и вновь». Спальню оглашало хоровое пение. Ученица средней школы Кэтрин с восторгом смотрела счастливый финальный эпизод классного мюзикла, наблюдая за героями, которые дышали молодостью. Как же здорово! Она тоже подпевала и размахивала руками. Супер! Кто бы мог подумать, что молодежный мюзикл 1999 года до сих пор будет казаться таким впечатляющим и свежим. «Американский пирог» и «10 причин моей ненависти» уже старомодны, а «Волшебный юноша» молодец. Вот оно, кино мечты, но она посмотрела его слишком поздно. Тогдашние Альба и Макадамс такие юные. Кэтрин недолго повздыхала и написала для друзей пост в Фацебак: «Только что посмотрела классный мюзикл. Это что-то невероятное. Ну почему мне тогда было всего 6 лет? Люблю волшебного юношу». Сменив диск, она вскоре заметила в классном мюзикле два камео Ван Яна и невольно завизжала. «Волшебный юноша». На экране было видно, как Ван Ян с суровым видом спросил Джессику: «Знаешь, какая самая великая теория Эйнштейна?» Ха-ха-ха. Кэтрин, сама не понимая почему, не удержалась от смеха. Просто ей показалось это забавным. «Волшебный юноша» и так был ходячей комедией, а этот его нелепо серьезный вид особенно пробивал на смех. «Я очень рад, что имею возможность стоять на этой сцене, жаль только, что в руках у меня конверт, а не золотая статуэтка. И что еще обиднее, моего имени в этом конверте никогда не будет». В другом городе Люк хохотал при просмотре на DVD-74 и краткой церемонии вручения премии «Оскар». Ван Ян, собиравшийся объявить лучшую актрису, произносил смешную речь, заставляя тем вечером театр «Кодак» взрываться аплодисментами и смехом. А стоило ему начать, как он уже не мог остановиться. «Да, я могу снять новый научно-фантастический фильм. Думаю, все меня поддержат. Разумеется, кроме Франции и Германии, надеюсь, однажды два мира смогут по-настоящему слиться воедино, и мы все вместе будем наслаждаться миром, свободой и счастьем. Как бы там ни было, пора с этим кончать. Спасибо. Если наступит время, когда мир будет впадать в истерический смех при виде задницы, комедийные актеры лишатся работы, а это совсем не смешно. Кто такой Зак Галифианакис? Жирная задница. Кто такой Брэдли Купер? Крутая задница. Кто такой Эд Хелмс? Обезжиренная задница. Кто такой Ван Ян? Задница, которая снимает задницы. По крайней мере, раньше я не знал, что женщине, оказывается, еще и нужно брить ноги. Бабы из Хунгры, вы придаете мне силы, потому я и стою здесь. Вы словно крылья, которые позволяют мне летать. Не этот кубок говорит мне, что я лучший режиссер, а вы говорите мне, что я лучший режиссер. Тех шуток она не понимает, зато она умеет смеяться. Я дарю это своей дочери и всем вам. Я – легенда, а вы – творцы легенды. Я – мотылек, а вы – порхающие светлячки, указывающие мне путь в темной ночи. Спасибо. Ван Ян притворялся суровым. Ван Ян выражал искренние пожелания. Ван Ян подмигивал. Ван Ян прикидывался простодушным дурачком. Ван Ян обнимал ладонью одной руки кулак другой. Ван Ян строил рожицы. Ван Ян высоко поднял кубок Оскара за лучшую режиссуру. Все почетные гости в зале стоя разразились бурными аплодисментами. Весь театр забурлил. Будь то ролики на ДВД, Ютубе или других сайтах, постоянно кто-нибудь натыкался на эти знаменитые выступления волшебного режиссера. Оскар, Золотой глобус, премия МТВ, а также ток-шоу с его участием, Saturday Night Live. Он даже выполнил слэм-данк «Мельница» на игре НБА. А во, еще и умеет играть. Волшебный юноша то смешил зрителей, то трогал их до слез. Фанатам казалось, что быть фанатом волшебного юноша – это уже круто. Под разными роликами в интернете увеличивалось число комментариев. «Обожаю его. Блестящая речь. Он мегаклассный, харизматичный. Волшебный юноша, я люблю тебя. Эй, ребята, это Ван Ян». На мониторе компьютера проигрывался ролик с розыгрышем. Ван Ян, поздоровавшись, помахал рукой в видеокамеру и с улыбкой сказал: «Сегодня мы займемся великим делом». Догадались? Бесчисленные пользователи по всему миру просматривали его личный канал на Ютубе, который всегда был полон смеха и изумленных криков. Не обошлось без огромного множества пародийных трейлеров «Светлячка». Тревожная музыка быстро набирала громкость, в видеоплеере промелькнул логотип «Flame Films». В Лионе, сидевшая на лестничной площадке и курившая сигарету Матильда, посмотрела в камеру и мгновенно превратилась в лысую Натали Портман. «Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность. Она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. Я теперь как шар, у меня воды отошли. Можешь поторопиться». Великолепие Джуна захватило весь телевизор. Молодая девушка Мито и дело хохотала и молча пыталась повторить мимику Джуна. Натали такая очаровашка, и Хатауэй отлично сыграла. Неудивительно, что произошло массовое помешательство на беременности. «О, я поняла», — внезапно воскликнула Эми, будто пробудившись ото сна. «Оказывается, многие слова современного интернет-сленга и классные молодежные фразочки взяли свое начало в Джуна. Еще были другие фильмы волшебного юноши, его личный блог, его фразочки». Эми невольно ахнула. Те люди были правы. Он задает тренды. «Эге, бог ты мой», — вновь воскликнула Эми, когда заприметила в финальных титрах Джуна несколько знакомых имен. То были люди, которые ей очень нравились. Энн Далин, Том Уэллинг, Закари Левай. Присутствовали актеры классного мюзикла. Кого-то из них Эми заметила в Джуна, а кого-то почему-то нет. И Нэнси Рина присутствовала. «Пила 5» получилась шикарной. А еще Джошуа Альба, спродюсированные им «Восставшие» слишком жуткие и мерзкие. «Он спас мне жизнь». На другом телеэкране, пользовавшаяся все большей и большей известностью, Энн Далин с ностальгической улыбкой рассказывала: «Он правда спас меня. В тот день на меня напал бандит, пытаясь отобрать мою сумочку, и тут появился он. Ты что удумал? Пошел вон отсюда». Он обратил в бегство бандита, а потом сказал мне: «Не плачь, все это хранится в моей памяти, ничто не забыто». На глаза начали наворачиваться слезы. Она кивнула, сказав: «Не считая родителей, я больше всего признательна именно ему. Я все думаю, наступит ли тот день, когда я буду стоять на сцене Оскара. Ха-ха, и потом скажу ему: спасибо, режиссер». Энн Далин редко говорила такие напыщенные речи. Видимо, во время съемок интервью она и впрямь сильно расчувствовалась. «Хе-хе», — Энн опять со смехом сказала. «Я хочу сказать, что каждый актер об этом задумывается, потому что он потрясающий режиссер. Для меня он всегда будет лучшим режиссером. Каков Ван Ян? Затрудняюсь ответить. Он тот человек, что излучает тепло. Гарри Джордж тоже появился в самом молодом лучшем режиссере. Ван Ян — Толстяк счастливо улыбался. После знакомства с ним я потолстел, ха-ха-ха. Его тепло изменило мое тело, мою жизнь. Ван Ян спас меня, помог мне во всем, я всегда это говорил. Лауреат Золотого Глобуса за лучшую мужскую роль, одна из ныне популярнейших кинозвезд на планете, человек, преобразившийся из распущенного наркомана в счастливого мужчину, капитан Мел, железный человек. Роберт Дауни-младший говорил, что полностью опирался на Ван Яна. Когда речь зашла о получении Золотого Глобуса, чему так радовались киноманы, он с улыбкой произнес: «Если бы не он, вы бы, наверное, сейчас могли найти меня в мусорке на обочине дороги, пьяным до безобразия, несущим какую-то чушь. Как по мне, Ян экранизировал и срежиссировал меня, создал нового Роберта Дауни-младшего. Он мой лучший режиссер. Милая, поверь мне, я не занимался сексом с этими клопами, я люблю тебя, не ставь на мне крест». На фоне тихой скорбной музыки Викус, сидя на земле посреди мусора, решительным, но вместе с тем умоляющим голосом говорил в мобильник, из покрасневших глаз текли слезы. Глаза Макайлы, сидевшей на диване перед телевизором, тоже наполнились слезами. Она оторвала большой кусок от лежавшего рядом рулона бумаги и аккуратно протерла глаза. На душе было паршиво. Неудивительно, что критики назвали «Район 9» крайне депрессивной и печальной картиной. Когда в конце фильма игрушечная вертушка, пошатываясь, полетела в небесную ввысь, в гостиной наступила мертвая тишина, Макайла шмыгнула носом и, всхлипывая, тяжело вздохнула, в груди по-прежнему сдавливало тягостное ощущение. Она не думала, что у волшебного юноши тоже бывает такое мрачное настроение. Сердце до сих пор яростно колотилось, подвергаясь психологическим атакам фильма. Вернется ли Кристофер Джонсон? Макайла покачала головой, встала и пошла на выход, ей требовался свежий воздух. Сейчас происходит чудо, которое сотворил волшебный мальчик. Этот фильм способен вызвать у вас сердечный приступ, разве что вы ярый любитель кетчупового кино. И еще, я бы не рекомендовал детям смотреть фильм, даже в присутствии родителей, иначе не исключено, что их психика может травмироваться. Ладно, мне надо пойти погреться на солнышке, это поможет рассеять накопившиеся страхи. Начиная с лета 1998 года одобрительные возгласы критиков никогда не затихали, в худшем случае возникали лишь споры. А на протяжении 9 лет Роджер Эберт без конца показывал Ван Яну два больших пальца вверх. «Мне так тепло и уютно, словно я погрелся на солнце». Волшебный юноша, этот 19-летний паренек, является феноменальным режиссером. Все такое же ощущение, будто я погрелся на солнце. Могу констатировать, что в будущем он получит Оскар за лучшую режиссуру. Только не факт, что в следующем году, и по-прежнему довольно солнечно, отчего мне уютно. Шедевр, который можно пересмотреть 3 раза подряд, могу лишь описать это одним словом, невероятно. Его шедевр, пристыдивший летние голливудские блокбастеры, чуть не заставил меня умереть от сердечного приступа. Вот это я и называю комедией. В целом у вас нет времени на передышку, будете смеяться с самого начала и до самого конца, даже финальные титры захотите досмотреть. Смешной сюжет, смешные локации, смешные реплики, практически все идеально. Ха-ха-ха, ах-ха-ха, ах-ха-ха. В гостиной то и дело раздавался сумасшедший смех. На экране телевизора похмельная троица в панике убегали на машине по улицам Лас-Вегаса, не переставая визжать. Молодая парочка, Майк и Кристи, чуть ли не задыхалась от смеха, у них болел живот, болел рот, и голова готова была скоро разболеться. Кристи как попало развалилась на диване. Как фильм может быть настолько смешным? Раньше из-за рейтинга иронии откладывали с просмотром, как же глупо. «Похмелье» было лишь одним из двух фильмов про Лас-Вегас. Они также еще не смотрели «Команду МТ-21», которая, поговаривали, была очень крутая. Сейчас они на 100% верили, что это правда. Из более чем 26 тысяч попыток ты можешь выиграть главный приз только один раз. Автоматы для лузеров, тогда попытаем удачу. На экране компьютера было видно, как 3 барабана игрового автомата постепенно остановились, на первом выпала семерка, на втором – семерка, оставался третий. Брель почувствовал, как в нем забурлила кровь. Этот фильм действительно оказался клевым, он полностью поменял мнение Бреля об азартном кино. Поменял его взгляды на блэкджек, умных людей, математику. Эта команда подсчетчиков из МТИ очень крутая. Да ладно, 3-й барабан еще не успел остановиться, Как пошли титры, Брель невольно развел руками и негодующе усмехнулся. «Чертов волшебный юноша! Ян, друг, режиссер, кумир, он дал мне силы, силы разрушить множество современных предрассудков». На кадрах документального фильма улыбка Даниэла Ву источала уважение. «Ян забавный, он научил меня, как без стеснения погружаться в состояние, в котором ты выставляешь себя дураком. Это ключ к становлению первоклассным комиком». Веселое бородатое лицо Зака Галифианакиса уже пробивало на смех. «Самый любимый фильм? Лучше уж убейте меня». Скажу так, каждая его картина – это классика. А еще есть сериалы «Теория большого взрыва». Моя любимая работа – Закари Левай, будто отведав что-то вкусное, облизал губы. Шелдон, Леонард, Пенни, Пенни, Пенни, Говард. Не сосчитать, сколько людей по всему миру смотрело «Теорию большого взрыва», все находились на разных сериях, но у всех были одинаково широкие улыбки. Согласно неофициальной статистике, ежегодно из-за просмотра комедии и ситкомов «Волшебного юноши» количество людей с вывихнутой челюстью достигало большой цифры. А врачи уже давно предупредили, что людям с больным сердцем надо аккуратно смотреть «Побег», лучше всего посмотреть одну серию и пойти погулять, а не смотреть весь сезон разом. Кроме того, нужно беречь глаза, потому что большинство людей, смотревших «Побег», долго не шевелили глазами. «Иди нахер, Миранда, иди ты нахер!» Андреа, глядя на сидевшую с невозмутимым видом Миранду, с улыбкой произнесла свое победное слово. «Круто!» — крикнула молодая девушка Элизабет. Ее подружки души не чаяли в «Дьявол носит Прада», и теперь она официально вступила в их ряды. «Это невероятный фильм, красивая одежда, мир моды, Париж, Джессика такая красотка!» Элизабет все никак не могла понять, почему такое отличное кино получило такие низкие оценки. Эти критики совсем зазнались, но она знала, что, может, критикам и не понравилось что-то в «Дьявол носит Прада», зато касаемо следующего шедевра Ван Яна, «Светлячка». «Я словно листик на ветру, смотрите, как я парю, я словно листик на ветру». На телеэкране демонстрировался мрачный космос, где шла беспорядочная бойня. Корабль «Серенити», совершая опасные маневры, вилял между снарядами и суднами и затем невообразимым образом проскользнул сквозь щель между двумя военными кораблями и вылетел из района бойни. Юху! В гостиной раздался радостный, возбужденный крик. Вскоре атмосферу новой Шанси внезапно пересекли корабли класса «Светлячок». На фоне пафосной музыки в кадре быстро показались лица примерно 10 капитанов, включая «Торнадо». Огонь! Огонь! Огонь! Армия независимых! Молодой человек по имени Харрис так возбудился, что по коже пробежали мурашки, его практически трясло, дрожащие губы что-то бормотали. В другом городе, в гостиной Рита размахивала кулаками. Огонь. Хотя она смотрела еще во время премьеры фильма, на экране IMAX, а потом смотрела еще раз летом 2006 года, сейчас, при очередном просмотре, все по-прежнему было таким захватывающим. «Откуда вы?» Когда маленькая девочка с улыбкой и нежным голосом задала вопрос, в воздухе плавно парили лепестки сливы, затем группа детей с веселым смехом выбежала из сливовой рощи и помчалась к кораблю. Харрис сделал глубокий вдох и потом длинный выдох. Он внезапно понял, что значит испытать душевное потрясение, и понял, что такое великолепная эпопея. Боже, определенно шедевр. После третьего просмотра «Светлячка» Рита почувствовала, что впитала в себя что-то еще. Так всегда бывает с классикой. Каждый раз тебе интересно смотреть, и ты извлекаешь для себя что-то новое. Будь то Харрис, Рита или кто-то другой, все невольно стали ждать будущий крупномасштабный научно-фантастический фильм Ван Яна. Какое еще красивое зрелище он подарит им. Волшебный юноша понимает меня, он, похоже, понимает любого человека. После работы с ним ты чувствуешь, что еще лучше уяснил свои достоинства и недостатки. На кадрах документального фильма лицо Эллен Пейдж выражало уважение. Стиль Яна очень переменчив, ты не можешь просто изумиться, и дело с концом, ты обязан анализировать и взаимодействовать, понимать, чего он хочет, только тогда получится выполнить хорошо работу. Конечно, он и сам четко доносит до тебя свои мысли, сказал знаменитый оператор Ван Яна Уоллип Фистер. Люблю его, люблю его. Неустанно подчеркивал Джошуа. В свое время Ян больше всего меня впечатлил своей самоуверенностью, а еще умом. Он понял, что нам было надо, именно этим он нас и покорил, с восхищением вспоминал Джон Филдхаймер. Практически невозможно найти такого зрелого молодого человека, как он. Что в 18 лет, что в 27, он всегда был лидером. Представьте человека, который уверен в себе, умен, зрел, способен справиться с трудностями, которые не по плечу другим, соблюдает скромность, сохраняет энтузиазм, продолжает учиться и двигаться вперед. Все это – волшебный юноша. Как он может не быть успешным? Ах-ах, йоу-маки мыдриамсцами труе, ах-ах. Гостиная наполнилась веселой атмосферой. На экране телевизора, на фоне радостной песни, Том с довольным видом шагал по улице, пересек парк и пустился в пляс. Молодая девушка Джоанна заулыбалась во весь рот, чувствуя себя по-настоящему счастливой. Вот только вскоре ее накрыла грусть. Так то и дело у нее происходили перепады в настроении. В конце фильма была сцена, где Том увидел Атым на пляжу. Сам мир ушла, появилась Атым. Джоанна, улыбаясь, захлопала в ладоши. Только что вернувшаяся домой мама взглянула на нее и спросила: «Джо, ты чего?» Джоанна, обернувшись, ответила: «Только что посмотрела 500 дней лета, так классно». Действительно, фильм более бодрящий и вкусный, чем мороженое. Шикарно. Бах, бах, бах. Несколько внезапных выстрелов огласились в комнате университетского общежития. На экране компьютера демонстрировался пол высотного здания, где уже лежали три трупа. О боже. Чат ошарашенно выпучил глаза. Дейв, уже давно посмотревший фильм, пожал плечами. Читавший в другой стороне книгу Эдмунд, не поднимая голов, с улыбкой сказал: «Я говорил, будет неприятно, ха-ха». Чат пронзительно вскрикнул, не в силах смириться, и развел руками. И вот так он умер, черт, ужасно неприятно. В комнате женского общежития у Дженни покраснели глаза. Как так можно? Еще минуту назад она ждала, что он обратно станет полицейским. Ох, Вивиан имела раздраженный вид. Обидная смерть. У Майкла Питта тоже нет хорошей концовки. Кара уже давно посмотрела фильм и собралась сообщить спойлер. ТСС. Но очень скоро раздались два выстрела, и добавилось еще два трупа. Фуцк, тихо выругался чат, когда пошли титры, и затем снова произнес. Фуцк, Дейв, пожимая плечами, похвалил: «У хороших фильмов никогда нет хороших концовок». Тем временем Дженни была подавлена и ошеломлена. Отличная история. А как сыграл Леджер и остальные? Ян, мой наставник, на экране телевизора, где шел документальный фильм, улыбался ныне самый молодой лауреат Оскара за лучшую мужскую роль Хит Леджер. Он почесал ухо и продолжил: «Обычно какие-то вещи мне досаждают, но с момента знакомства с ним он наставлял меня, помогал мне, наполнял достаточной энергией, чтобы закончить выступление, даже заботился о моей жизни. Мне кажется, это здорово. Если с таким режиссером не хочется сотрудничать, то с кем тогда? В то время я бродяжничал по Манхэттену. Это был непростой период жизни. Знаете, я остался ни с чем. Ян помог мне», — горько вздыхал Майкл Питт. Видимо, его обуревали эмоции, глаза немного покраснели. «Просто немного помог человеку, стремящемуся к своей мечте, все ради мечты», — сказал Ян. «Иногда я задумываюсь, если бы я тогда не встретил Яна, смог бы я упорствовать и дальше, каким бы я стал человеком?» И Ян дал мне ответ. Он слабо улыбнулся: «Мечты не умирают. На сеансе я, легенда, чей прокат шел еще в 10 с лишним кинотеатрах, в почти пустом зале сидело несколько зрителей, но они смотрели с еще большим увлечением, чем примчавшиеся в первые дни проката зрители, а все благодаря безлюдной обстановке вокруг, которая позволяла лучше прочувствовать атмосферу одиночества. Даже был любитель постапокалипсиса, который специально мучился несколько месяцев, чтобы потом прийти на сеанс и насладиться этим эффектом. И это в самом деле был незабываемый опыт. Сыворотка сработала. Я могу вас спасти. Позвольте мне спасти вас». «Нет». Спокойно досмотрев всю финальную сцену, Брэндон обессиленно облокотился о спинку кресла и сделал глубокий вдох. «О боже, если бы ему дали право решать, то в следующем году Оскар за лучшую режиссуру достался бы волшебному юноше. По крайней мере, его обязаны в четвертый раз номинировать. Его стиль невозможно точно определить. Мы помним, когда кто-то говорил, что он станет Робертом Земекисом, Ридли Скоттом, Энгом Ли, Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом. А что вы сейчас мне скажете? Волшебный юноша, это волшебный юноша, великий режиссер», — высказал свое мнение в документальном фильме известный критик Ричард Роупер. «У него есть важные режиссерские качества, а именно, высокая коммуникабельность и незаурядные лидерские навыки. Ради него любой готов усердно работать, просто он обладает тем шармом, который вызывает у вас симпатию, оценил Ван Яна появившийся в кадре ныне популярный Джо Суидон. Появится ли за 100 лет еще один волшебный юноша, я так не думаю. Он очень-очень уникальный, для меня честь жить с ним в одну эпоху. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Какая бы мечта у тебя ни была, упорно стремись ее осуществить, не позволяя ей умереть. На телеэкране Крис Гарднер, прошедший через упорную борьбу и успешно ставший брокером, шагал в толпе, на его лице смешались воодушевление, радость, мечтательность, облегчение. Глаза уже стали влажными, он то и дело взмахивал кулаками и посмеивался. «И у меня так будет». Растрогавшийся Энок вытер глаза, наполнившиеся слезами. Однажды он насладится тем моментом, когда осуществится его мечта. Наблюдая, как Крис Гарднер, весело общаясь с сыном, направляется к мосту «Золотые ворота», он ахнул. Фильм – настоящая неустаревающая классика. Потрясающе! В возбуждении кричал Эвелин, посмотрев заключительную часть документального фильма. Волшебный юноша реально классный. В этот момент закадровый голос журналиста спросил. Ван Ян пользуется бешеной популярностью вот уже 9 лет. Как, по-вашему, сложится его будущая кинокарьера? Изображение быстро переключалось, респонденты один за другим отвечали. Нет никаких сомнений, что он станет еще более великим режиссером. Лучший режиссер, вне всякого сомнения. Еще более великий волшебный режиссер. Лучший режиссер. Лучший режиссер. Верно, еще более великий режиссер. Долго прохлопав в ладоши, Эвелин сжала кулаки и потрясла ими. Она с друзьями верила, что бесконечные миры, дублер, живая сталь непременно произведут яркое впечатление и, разумеется, добьются высоких кассовых сборов. Не исключено, что он 3 раза получит номинацию на Оскар за лучшую режиссуру. Подряд, снова совершит тройной удар. Эвелин про себя считала, что фильм «Я, легенда» уже давно номинирован. Forever Young, Иван Тобе Forever Young. Эвелин долго предавалась послевкусию после фильма, затем на нее снизошло какое-то воодушевление. Она, напевая песню, вошла в спальню, включила компьютер, зашла на сайт Flame Films и стала просматривать график запланированных релизов Flame. Сперва Марли и я выйдут 14 декабря, потом, 2008 год, Кунг-фу Панда, 2 мая, Светлячок, 6 июня, Темный рыцарь, 18 июля, Warner Bros. Flame, Аутбой, 19 сентября, Области тьмы, 10 октября, Пила 6, 24 октября, Сумерки, 21 ноября, Впритык, 25 декабря, 2009 год, Ледниковый период 4, 3 апреля, Астрал, 10 апреля, Рия, 15 мая, Железный человек 2, 5 июня, Бесконечные миры, 3 июля, Раш в 3D, 14 августа, Шаг вперед 4, 11 сентября, Пила 7, 23 октября, 2012, 13 ноября, Сумерки, Сага, Новолуние, 20 ноября, Шерлок Холмс, 25 декабря, 2010 год, Роботы, дата не определена, Паприка, дата не определена, Сумерки, Сага, Затмение, дата не определена, Дублер, дата не определена, 2011 год, Живая сталь, дата не определена, вау, жду не дождусь, невольно воскликнула Эвелин, закончив просматривать список. Каждый фильм казался таким притягательным. Она также написала сообщение в Фацебак. Какая у вас самая ожидаемая картина Flame? Многие друзья, кто бы онлайн, откликнулись на этот список будущих релизов. Синди написала, конечно же, «Бесконечные миры». Келли написала, мне кажется, надо исключить волшебного юношу, больше всего жду Шерлока Холмса. Артур написал, согласен, что надо выкинуть волшебного юношу. Светлячок 2, тупица, Ян, продюсер и сценарист в Светлячке 2, а никто не ждет Сумерки. Одна эпоха постепенно уходила, постепенно начиналась новая эпоха. 27-летний Ван Ян только-только отправлялся в путь. Flame Films тоже только-только отправлялась в путь. То же самое касалось банды Ван Яна и его фанатов. Я люблю тебя, люблю, люблю. Ты выйдешь за меня, на пляже, под сверкающим звездным небом, возле тихих, чарующих рифов, под шум морских волн. Джошуа вдруг встал на колено, произнес любовную речь перед Алексис и достал сверкающее кольцо с бриллиантом. От волнения и возбуждения у него все лицо скривилось. Алексис с изумленной и радостной улыбкой схватилась обеими руками за рот, после чего слабо кивнула. «Да, я согласна». Джошуа тут же подпрыгнул с поднятыми руками. «Ура! Глава 516. Счастливый день, финал. Чем ближе становилось 25 ноября, тем сильнее ощущалась атмосфера Дня Благодарения. Уже была глубокая осень, повсюду деревья сбрасывали с себя золотисто-желтые листья, придавая некоторое уныние этому семейному празднику. В День Благодарения стояло ясное небо, вновь выдалась хорошая погода. Джессика проснулась очень рано. На самом деле до этого она тщательно подготовилась к праздничному столу, купила большую, жирную индейку, чтобы все могли вдоволь наесться. Это ведь 9-я годовщина их отношений. Более того, это первый относительно осмысленный день благодарения в жизни Хоуп. Джессика давно ждала этого дня. «Ян, Ян, ты где?» – раздался звонкий крик в гостиной. «Ян, Ян, ты где?» – раздался следом тонкий детский голосок. «Не зови папу по имени», – учила Джессика. Ангелочек в последнее время находился на том этапе взросления, когда ей нравилось подражать действиям и речам взрослых. Джессика взглянула на настенные часы и нахмурилась. Планы немного изменились. В этом году у всех был свой день благодарения, потому что Джошуа недавно сделал успешное предложение руки и сердца и отправился с Алексис путешествовать по Европе, еще и захватил с собой родителей. А родители Яна не придавали особого значения Дню Благодарения, у них была своя программа в Сан-Франциско. Тем не менее праздников еще будет огромное количество, Хоуп исполнилось почти 2 года, ее не заботило отсутствие большой шумной компании. Провести время в тихой, уютной компании из 3 человек тоже неплохо. У мамы дела, Джессика опустила голову, поцеловала Хоуп и с улыбкой сказала: «А ты иди поиграй, если что, зови маму». Хоуп послушно кивнула, и на личике тоже показалась улыбка. Хоуп уселась на полу посреди кучи игрушек и начала переставлять белого мишку, собачку, кошечку и другие куклы, что-то бормоча: «Кушай, нельзя кушать, ешь, ешь, расти большой, ай-яй, пхи, ты куда?» «Нашел, нашел». Спустя некоторое время до гостиной донесся смех Ван Яна, следом и он сам появился с коробкой черных видеокассет. Хоуп с радостным возгласом встала и подбежала: «Что это?» Ван Ян, улыбаясь, погладил ее по голове и направился к телевизору и видеомагнитофону. «Скоро узнаешь». Это было одно из сокровищ в его хламе, который он привез из родительского дома в Сан-Франциско, а точнее, кое-какие вещи, которые он снял в детстве. Вскоре на экране телевизора включилась кассета. По осенней лесной дороге прошел темноволосый юноша среднего школьного возраста, встал перед камерой и с улыбкой сказал: «Ты смотришь, кретин? Ха-ха-ха, кретин». Дико захохотал сидевший на диване Ван Ян, хлопая себя по ноге. Рядом Хоуп тоже хихикала. Она с любопытством спросила: «Папа, кто это?» «Это ты?» Ван Ян кивнул. «Ага, какой красавец, да». Хоуп приняла недоумевающий вид. «Почему длинные волосы?» Ван Ян пожал плечами. «У папы тогда были длинные волосы, папа играл в музыкальной группе. Просто пел, но потом я исправился, теперь я режиссер». В какой-то момент из кухни вышла Джессика, оперлась сзади дивана о плечи Ван Яна и встала на цыпочки, пошатываясь. Наблюдая, как он на видео выпендривается своими боевыми навыками, она кокетливым тоном промолвила: «Красивый мальчик, не хотел бы он пойти на свидание?» Ван Ян собирался что-что сказать, как вдруг Хоуп спародировала недавний крик юного папы: «Отстион». Она с самых пеленок несметное множество раз посещала съемочную площадку и неоднократно слышала это слово. Ван Ян же с Джессикой испытали небольшой шок. Он спросил: «Малышка, ты знаешь, что это значит?» «Отстион?» Хаэм, любившая размышлять, Хоуп завертела головой и после недолгих раздумий с простодушной улыбкой ответила: «Кино». Джессика, рассмеявшись, толкнула голову Ван Яна, а тот, нежно поглаживая голову дочери, расплылся в улыбке. «Можешь так это понимать». Солнце постепенно садилось на западе, отблески вечерней зари придавали еще больше уныния осенним листьям, покрывавшим всю землю. С самого утра и до наступления сумерек семья Ван Яна весело проводила время, зато у Дэнни появилось больше времени на сон. Она такая большая. Над обеденным столом витали разные ароматы. Глядя на множество благоухающих блюд и большую сверкающую индейку, Хоуп удивленно воскликнула: «Ван Ян», сидевший на месте главы семейства, сделал торжественно серьезный вид и сообщил: «Это наша семейная традиция. Индейка на День Благодарения должна быть большой». Сидевшая слева Джессика пожала плечами. «Ага». Будучи любознательным ребенком, Хоуп тут же спросила: «Почему?» Ван Ян кашлянул и ладонью указал на Джессику, серьезно сказав: «Потому что у твоей мамы очень большой аппетит, каждый раз много ест. Ты не помнишь, в прошлом году она съела пол индейки. Хоуп тотчас захихикала, отчего большие глаза превратились в полумесяцы. Мама, ты обжора. Джессика изумленно раскрыла рот, закатила глаза и с силой ударила Ван Яна по ладони. Неправда. Ван Ян поднял вверх руки, направив нож прямо в полоток, и с улыбкой сказал: «Ладно, ладно, это был я. Папа каждый раз много ест. Из-за этого, когда мы в гостях, другие боятся, что у них маленькая индейка». Джессика, показав большой палец, кивнула, ее лицо, сдерживавшее смех, по-прежнему выглядело милым. Этот праздничный обед прошел под звуки веселых голосов и смеха. Сумерки уже сгустились, ветер приносил с собой осеннюю прохладу, во дворе с фермианы осыпались листья, на лужайке уже скопилось несколько слоев. Сегодня было полнолуние, в ночном небе зависла круглая луна, чей яркий свет заливал землю. Ах-ха-ха! Хаоп радостно бегала по лужайке. Неподалеку, сидя на плетенных стульях, Ван Ян и Джессика любовались полной луной и о чем-то перешептывались. Он снова легонько погладил ее живот, где зарождалась новая жизнь. Немного поглядев на ангелочка, лежавший возле плетеного стула, Дэнни устало сомкнул глаза. Он был уже очень стар, и неизвестно, как долго он еще сможет составлять им компанию, поэтому он наслаждался этим временем. Сегодня вечерний ветерок отдавал такой приятной прохладой. Вечерний пейзаж сегодня действительно красивый. Слегка расчувствовавшийся Ван Ян откинулся на спинку стула и, уставившись в звездное небо, улыбнулся. Джессика посмотрела на него, посмотрела на опадающие листья, на ясную луну и тоже откинулась на спинку стула, облегченно выдохнув. «Угу, тихо, красиво», она вдруг произнесла. «Уже 9 лет прошло». Ван Ян повернул к ней голову и протянул ладонь, сказав: «Эй, как насчет провести еще такие же 9 лет?» Джессика повернулась к нему и с хлопком пожала ему руку, ухмыльнувшись. «Договорились. Посмотрим, что будет, бабочка!» Внезапно возбужденно выкрикнула Хаоп, указывая в небо. Двое родителей посмотрели в том направлении и при помощи лунного света и света фонарей обнаружили, что это был обычный мотылек, размахивавший крыльями. Ван Ян с улыбкой сказал: «Это не бабочка, а мотылек». «Мотылек?» – озадачилась Хаоп. «Да, мотылек», – откликнулась Джессика. Ван Ян добавил: «Ага, может, не такой красивый, как бабочка, может, передвигается темной ночью, зато у него есть мужество гнаться за светом, он прекрасен». Хаоп задумчиво уставилась на мотылька. Маленький мотылек немного покружился и продолжил свой путь, направляясь к полной яркой луне.